Записи доктора Грена. В начале семейной жизни мы каждый год неизменно проводили отпуск в Бандоране. Теперь над Бандораном принято подсмеиваться. Люди думают, вот, мол, типичный старомодный ирландский курорт. Насквозь оцеревшие гостинички, вечный дождь, отвратительная еда и все такое прочее. Но нам все это нравилось. Нам с Бет. Мы тоже все время над ним подсмеивались, но добродушно, как над безумной двоюродной бабушкой. Мы обожали туда ездить. Можно сказать, что мы туда сбегали, чтобы припасть к священному источнику молодости Бандорана. Нет лучшего физиономиста, чем солнечный свет. Наши ежегодные поездки туда превратили лицо Бет в своего рода календарь. Каждый год новая история, новая картинка на каждый год. Мне следовало бы каждый раз фотографировать ее на одном и том же месте в одно и то же время. Она всегда так ворчала и переживала из-за того, что стареет. Подмечала едва та появлялась каждую морщинку, будто бы сторожевой пес, который спит-спит, но тотчас же вскакивает, стоит ему заслышать, как к дому приближается кто-то чужой. Она и тратилась-то только на баночки ночного крема, вкладывалась в войну против морщин. Она была очень умная, могла наизусть цитировать огромными отрывками Шекспира, которая знала еще со школы, когда она попалась в руки одному из тех безвестных учителей с горящими глазами, и он пытался из нее сделать учителя. Но когда дело доходило до морщин, ум ее не спасал. Тут включался какой-то древний первобытный инстинкт. Я, если честно, этих ее морщин и не замечал никогда. Это одно из чудес брака. Каким-то волшебным образом мы друг для друга навсегда останемся молодыми. Да и наши друзья, кажется, вовсе не стареют. И это такой дар судьбы, о котором в молодости даже и не думаешь. Но с другой стороны, а как же иначе? Всякий старик, попав в дом престарелых, с удивлением оглядывает других его жителей. Там же одни старики, кому охота вступать в этот клуб? Но для самих себя мы навеки остаемся молодыми, потому что уплываем к закату на ладье нашей души, а не тела. Надо же! И это пишу я, самый закоренелый агностик во всей Ирландии. Ну, как обычно. Мне не хватает слов, чтобы выразить свои мысли. А я хочу сказать, что любил Бет. Да, любил. Моя душа любила ее душу. И все морщинки ее, все складочки были частью какой-то другой истории, ее невеселым прочтением собственной жизни. Я ни в коем случае не умаляю ее переживаний. Ей казалось, что внешность у нее самая простая, и ей совсем не хотелось становиться простой старухой. Но я бы поспорил насчет этой ее простоты. Бывали случаи, когда лицо ее вдруг вспыхивало и озарялось какой-то собственной красотой. Вот тогда, когда мы с ней стояли рука об руку в церкви, я взглянул на нее за миг до того, как она произнесла «Согласна». Услышал эти слова, и тут ее лицо просияло тем невероятным светом, и этот свет пролился на меня. Это была любовь. Никогда не думаешь, что вот так тебе доведется увидеть любовь. И уж я точно такого не ожидал. Так почему же я предал ее именно в Бандоране? Повод для поездки был вполне невинный. Я поехал один, но на конференцию, которая происходила в новом отеле у моря. Это и вправду была психиатрическая конференция. На повестке дня было обсуждение гериатрических психозов, старческой деменции и тому подобное. Я выступал с докладом о различных типах памяти, об абсолютной фашистской безжалостности памяти, о том, как память может держать человека в постоянном страхе. Полагаю, что нес обычную для человека средних лет чушь. Но тогда эти идеи казались мне радикальными, чуть ли не революционными. На конференции мое выступление сочли неосторожным. Вроде как я не сумел обуздать собственный ум. Поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что после всего этого я не сумел обуздать и тело. Бедная Марта. Дома у нее было четверо мальчишек и муж. Один из самых талантливых младших баристеров в своем поколении. Замкнутый, беспокойный человек, но наверняка достойный. Все получилось до ужаса просто. Мы с ней слишком много выпили, вместе добрели до коридора из одинаковых гостиничных комнат, внезапно потянулись друг к другу. Я поцеловал ее, мы побарахтались в темноте, она даже трусиков не сняла. Боже правый! Я запустил туда руку, она кончила. Да вот и все, что было. Это был регресс, слабость, откат назад в подростковый период, когда такое барахтанье казалось героическим, поэтичным. Марта приехала домой и поведала все доброму своему супругу. Думаю, она не собиралась этого делать. Сама того не хотела. Думаю, она по-настоящему хотела только одного, чтобы этого вовсе не случалось. Мир отнюдь не полон предателей. Он полон людей, у которых самые честные намерения и самое искреннее желание поступить по совести с теми, кто их знает и любит. Это не самая известная истина. Но истина, тем не менее, я это установил опытным путем за годы работы. Знаю, мысль невероятная, но уж какая есть. Мы любим говорить о людях как о жестоких, похотливых, примитивных созданиях, но лишь за тем, чтобы отстраниться от них. Но мы не волки. Мы агнцы, которых лето и солнце застали врасплох на краю поля. У Марты, у нее весь мир рухнул. И у меня тоже. Я это заслужил, не сомневаюсь. Но ее муж не заслужил того, через что ему пришлось пройти. И Бет своих страданий не заслужила тоже, потому что не людям судить о верности, а Богу. Ну вот опять я за свое. Интересно, что сказал бы об этом отец Гонт? Неутомимый отец Гонт, который с таким рвением разоблачает Розанну, саму ее натуру, ее позорное прошлое. Отчет лежит в другом кабинете, и я так устал, что неохота за ним идти. Посмотрим, что удастся воспроизвести по памяти. Так, про события на кладбище я написал. Тут провозгласили независимость. Королевскую полицию распустили, отчего, я подозреваю, отцу Розанны пришлось жить в еще большем страхе. А затем, наверное, прошло какое-то время. Они стали меньше бояться или больше? Тут отец Розанны получил работу все на том же кладбище. Должность эта находилась в ведении муниципалитета. И сложно понять, как этот человек с такой дурной репутацией смог устроиться на такую синекуру, разве что место это было настолько незавидное, что работать там считалось унизительным. И действительно, через какое-то время его оттуда уволили и назначили крысоловом, что уж точно унизило его дальше некуда. Отец Гонт пишет довольно пристрастно, и поскольку он, как крыс, ловил своих соотечественников, то, можно сказать, это ремесло было ему знакомо. Ну или что-то в этом роде. Но в Ирландии забывчивость соседствует со злопамятностью, как это всегда бывает там, где войны. Начавшаяся вслед за этим гражданская война еще более смешало все самые добрые устремления парней Слайго. Наконец вспомнили и об отце Розанны, и его настигла загадочная и мучительная смерть. Как-то вечером его схватили на углу, когда он возвращался домой. Он, как обычно, был пьян, и дочь, как обычно, ждала его. И мне кажется, да и отец Гонт пишет об этом с полной уверенностью, что Розанна боготворила своего странного папашу. В общем, какие-то молодчики скрутили его и потащили на кладбище. Розанна побежала за ними. Отец Гонт полагает, что они хотели затащить его на верхушку башни, которая стояла на кладбище, и сбросить оттуда вниз. Что-то в этом роде. В рот ему напихали белых перьев, несомненно, в знак о его предыдущей работе. Хотя я никак не вижу тут трусости, даже если он и совершил много других ошибок. А затем они его отделали молотками и попытались выкинуть в маленькое окошко на самом верху башни. Розанна стояла внизу и смотрела на это. Сверху, несомненно, раздавались ужасающие вопли. Им удалось наполовину просунуть его в окно, да только его живот, округлившийся от выпитого им за все эти годы пива, не давал ему вывалиться в ночь. Забить его молотками им тоже не удалось, и когда он кричал, из его рта летели перья. Отчаявшись, они яростно втащили его обратно, и кто-то из парней швырнул эти проклятые молотки из окна. Перья полетели вверх, молотки вниз, один из них угодил Розанне в голову, и она упала без чувств. Его решили казнить по-другому. Не так театрально. Просто повесили в заброшенном доме неподалеку. Времена тогда были такие, что вряд ли кто-то стал бы по нему убиваться. Он ведь выступил против своих же соотечественников. Его казнили молодые парни, которые хотели отомстить ему за великое злодеяние, а молодежь легко заводится и зачастую действует неуклюже, напролом. Нет, никто не стал бы убиваться по такому, как он. Никто, кроме Розанны. И вот как я ей все это выложу. А я ведь пересказал только первую часть отчета. А там есть еще продолжение, где речь идет о дальнейшей жизни самой Розанны. И против нее там выдвинуты невероятно тяжелые, ужасающие обвинения. Одно дело грехи отца, а вот грехи матери. Ладно, нужно снова напомнить себе, зачем я взялся ее диагностировать. Нужен профессиональный подход. Нужно держаться отстраненно. В конце концов, хоть я и был в какой-то степени ирландским ребенком, но рос в Англии, а потому эти странные периоды в ошеломляющей истории Ирландии все же мне не слишком близки. Да и разве не все наши истории так перепутаны, что почти чужды нам, точнее, нашему воображению? Когда умерла моя мать, как же несправедливо это было! Совсем несправедливо! И в голову мне приходит только один положительный результат всего этого. Именно ее смерть вдохновила меня на изучение психиатрии в Дарамском университете, будто бы я в безнадежном посттравматическом порыве решил застраховаться от подобных происшествий. Она жила в райском уголке, через реку от Пэтстоу, в доме, который всегда вызывал зависть и восхищение у тех, кто бывал там летом. Он стоял на самом берегу реки, в окружении деревьев. Конечно, она была не моей настоящей матерью, как и отец. Выйдя на пенсию, они каждый год вместе ездили в озерный край. Однажды утром отец решил прогуляться в горы без нее. Добравшись до вершины, он поглядел вниз на расстилавшуюся перед ним долину и озеро и увидел, как крохотная фигурка заходит все дальше и дальше в воду. Он был слишком далеко. Его криков не было слышно. он сразу понял, кто это там. Года через три после того, как они меня усыновили, отчаявшись завести собственного ребенка, собственный ребенок у них все же появился. Мой брат Джон. Он обожал меня. Когда мы с ним в детстве рыбачили в местной речке, он мог часами, подвернув брюки, торчать в воде, пытаясь наловить в банку из-под варенья всякую мелюзгу мне на приманку. Когда мне было 14, мы с ним каждое утро на велосипедах огибали устье реки, чтобы поспеть к автобусам. Я ехал в католическую среднюю школу, а он в подготовительную, куда я и сам ходил, когда был поменьше. Остановки были рядом, но стояли через дорогу друг от друга, так как его школа находилась в другой стороне. Дорога была тихая, проселочная, начиналась сразу за деревней, а автобусы тогда были такие блестящие, коренастые. Однажды утром, как же быстро все сворачивается в историю, хоть пиши прямо давным-давно-предавно, мы с ним, как всегда, закинули велосипеды за изгородь, и я увидел, что наши с ним автобусы подъезжают к остановкам с противоположных сторон дороги. Джон, которому тогда было около 10, чмокнул меня в щеку, обнял и побежал через дорогу. Я заметил, что у меня в руках так и остался его плащ, поэтому крикнул: «Эй, парень!» Джон остановился и обернулся. «Плащ забыл!» — сказал я и размахнулся, чтобы бросить ему плащ, а Джон улыбнулся и сделал пару шагов в мою сторону. Но тут с нами поравнялись оба автобуса, и даже если водители и видели заранее мальчонку, который переходит дорогу, то мой окрик сыграл тут злую роль. Мой автобус переехал Джона, пока я все протягивал ему плащ. Вот таким оно было. Горе моей матери. Величайшее горе. Невообразимое. От самого ее сердца ничего не осталось. И все же, чего-то в нем я так до сих пор и не могу ухватить. Не могу понять по-настоящему. Во всех других смыслах жизнь ее удалась. Она жила в раю. Да ведь и отца моего она в раю оставила. А разве я на нее не злился? Не злился за то, что меня одного ей было недостаточно? Или отца? На то, что она не вытерпела? Это все очень нечестно, я знаю. Но есть такая вещь, как терпение. Качество такое. Кажется, я тут пытаюсь написать, никаким образом, конечно, не желая как-то неуважительно отозваться о матери, что Розанна ведь все стерпела, хотя ее жизнь едва тянет на медный грош. Написал это, и самому от себя стало немного тошно. И что это я вдруг плачу? С изумлением перечитал все, что сейчас написал. Сделал какую-то побосенку из трагической смерти брата, в которой, и это видно по сдержанному синтаксису, я явно виню себя. Даже в Дареме, когда мы студентами упражнялись друг на друге в психоанализе, я это никогда не обсуждал. Я об этом даже не думал никогда. За последние 50 лет я к этим воспоминаниям ни одной ниточки не протянул. Вот какую постыдную тайну я в себе укрывал. Глядя на голые факты, я так ясно это понимаю. Ну и как же мне начать снова думать об этом? Как же мне себя вылечить? Это мне не под силу. А Мурдак Сингх, единственный человек, с которым я мог бы об этом поговорить, уже давно в могиле. И мой отец тоже. Как он, должно быть, страдал в своей прекрасной английской сдержанности? Но это все к делу не относится. Судя по всему, я вполне доволен своей неизлечимостью. Это отвратительно. Для записи. Я не только сейчас плачу, меня еще и трясет. Жизнь Розанны, конечно, охватывает все на свете. Она — это самое большее, что мы сейчас можем узнать о мире, о последней его сотни лет. Ей бы быть символом нации, местом паломничества, но она никто и живет нигде. У нее нет семьи, и нации почти нет. Она пресвитерианка. Многие подчас забывают, сколько усилий было вложено в то, чтобы собрать в первом ирландском парламенте сторонников самых различных мировоззрений, но усилия эти быстро прогорели. Наш первый президент был протестантом. То, что выбрали его, было красивым, поэтическим жестом. Но факт остается фактом. В нашей истории не хватает стольких нитей, что всему полотну ирландской жизни только и остается, что рассыпаться в прах. Нет ничего, что могло бы связать его воедино. Первый порыв ветра, любая крупная война, и нас разметает до самых Азорских островов. Розанна всего лишь клочок бумаги, который ветром унесло на самый край пустыря. Понимаю, что как-то уж слишком ей увлекся. Может быть, у меня это стало навязчивой идеей? И я не только не могу перестать думать о ней. У меня в руках еще находится версия ее жизни, от которой она, наверное, откажется. А мне еще надо опросить с десяток пациентов, выслушать их, понять, можно ли их вернуть в социум. Господи, тут такая разруха, такая разобщенность. У меня столько дел, но каждый день меня так и тянет к ней в комнату. Часто я чуть ли не бегом туда лечу, будто там что-то срочное, как в конце того старого фильма «Короткая встреча». Примечание. Мелодрама по пьесе Ноэля Кауарда, 1945 год, о любви врача и замужней женщины. Конец примечания. Как будто стоит мне задержаться, и ее там уже не будет. Впрочем, так оно может и оказаться. Без Бет мне жить невозможно. Но теперь придется научиться. Быть может, я и пытаюсь научиться этому через Розанну, человека, которым я восхищаюсь и который в то же время зависит от меня. Именно сейчас мне необходимо очень хорошо понимать, что мной движет, потому что, боюсь, я в прошлом с Розанной мало кто поступал по справедливости, не говоря уже о серьезности того проступка, а точнее, наверное, слухов о проступке, в котором ее обвиняют, и хоть она до какой-то степени похоронена здесь, она все же не Саддам, который прячется в какой-то жуткой дыре. Ее нельзя вытащить оттуда, проверить ей зубы, как лошади. На заметку. Зубами ее, кстати, следует заняться. Я заметил, что у нее во рту сплошная чернота. Проверить ей зубы, а тело освидетельствовать. Обезглавить, обесчестить.